и огрели этого Алика мечом по башке. Тут к нему сразу возвращается память. Он бежит домой и целует свою мать в лоб. Он опять становится настоящим герцогом и совершенно забывает ту простую девушку, у которой свое издательство. Я бы рассказал вам, как было дальше, но боюсь, что меня стошнит. Дело не в том, что я боюсь испортить вам впечатление, там и портить нечего. Словом, все кончается тем, что Алик женится на этой простой девушке, а ее брат-хирург, который пьет, приводит свои нервы в порядок и делает операцию мамаше Алика, чтобы она прозрела. И тут этот бывший пьяница и Марсия влюбляются друг в друга, а в последних кадрах показано, как все сидят за длиннющим столом и хохочут до колик, потому что датский док вдруг притаскивает кучу щенков. Все думали, что он кобель, а оказывается, он сука. В общем, могу одно посоветовать. Если не хотите, чтоб вас стошнило прямо на соседей, не ходите на этот фильм. Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и всю картину проплакала. И чем больше там было липы, тем она горше плакала. Можно было подумать, что она такая жалостливая, добрая. Но я сидел рядышком и видел, какая она добрая. С ней был маленький сынишка. Ему было скучно до одури, и он все скулил, что хочет в уборную, а она его не вела. Все время говорила: «Сиди смирно, веди себя прилично». Волчица и та, наверное, добрее. Вообще, если взять 10 человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья, так поручиться можно, что из них 9 окажутся в душе самыми прожженными сволочами. Я вам серьезно говорю. Когда картина кончилась, я пошел к Викербару, где должен был встретиться с Карлом Льюсом. И пока шел, все думал про войну. Военные фильмы всегда наводят на такие мысли. Наверное, я не выдержал бы, если бы пришлось идти на войну. Вообще не страшно, если бы тебя просто отправили куда-нибудь и там убили. Но ведь надо торчать в армии. Бог знает, сколько времени. В этом все несчастье. Мой брат Д.Б. 4 года как проклятый торчал в армии. Он и на войне был, участвовал во Втором фронте и все такое, но, по-моему, он ненавидел армейскую службу больше, чем войну. Я был еще совсем маленький, но помню, когда он приезжал домой в отпуск, он все время лежал у себя на кровати. Он даже в гостиную выходил редко. Потом он попал в Европу на войну, но не был ранен, и ему даже не пришлось ни в кого стрелять. Целыми днями он только и делал, что возил какого-то ковбойского генерала в штабной машине. Он как-то сказал нам, Салли, что если б ему пришлось стрелять, он не знал бы, в кого пустить пулю. Он сказал, что в армии полно сволочей, не хуже, чем у фашистов. Помню, как Алли его спросил. Может быть, ему полезно было побывать на войне, потому что он писатель, и теперь ему есть о чем писать. А он заставил Алли принести ему бейсбольную рукавицу со стихами и потом спросил, кто лучше писал про войну, Руперт Брук или Эмили Диккенсон. Алли говорит: «Эмили Диккенсон». Я про это ничего сказать не могу. Стихов я почти не читаю. Но я твердо знаю одно. Я бы наверняка спятил, если б мне пришлось служить в армии с типами вроде Экли, Стрэдлейтера и того лифтера Морриса, маршировать с ними, жить вместе. Как-то я целую неделю был бойскаутом, и меня уже мутило, когда я смотрел в затылок переднему мальчишке. А нас все время заставляли смотреть в затылок переднему. Честное слово, если будет война, пусть меня лучше сразу выведут и расстреляют. Я и сопротивляться бы не стал. Но одно меня возмущает в моем старшем брате. Ненавидит войну. А сам прошлым летом дал мне прочесть эту книжку «Прощай оружие». Сказал, что книжка потрясающая. Вот чего я никак не понимаю. Там этот герой, этот лейтенант Генри, считается, что он славный малый. Не понимаю, как это ДБ ненавидит войну, ненавидит армию,